Глава 19. Пробуждение. «Что происходит?» — спросил Максим, пытаясь встать. Оказалось, что руки за его спиной связаны плотной веревкой, как и ноги. «Вы что творите, придурки?» «Этот очнулся!» — снова крикнул незнакомый мужчина. «Дайте ему по башке, пока он на нормальных кидаться не начал». «Ты хоть понимаешь, кого посмел связать?» — взревел универсал. — Я владыка Охи, Сёгун Рё, убийца контролёров и повелитель армии. — Ну вот и полежи спокойно, отдохни от ратных подвигов, — усмехнулся стоящий над ним собеседник. — Всех, кто с имплантатами, вязать! — прикрикнул он подчиненным. — Если они снова в зомби превратятся, нам не выдержать. — Сотник! — В помещение вбежал солдат с короткой дубиной ОМОНа и в противоударной броне. «У нас прорыв на третьем этаже. Там их целая куча». «Третий?» — Максима аж передернуло. «Там же моя делегация, жена, верные воины». «Не знаю, что у тебя и как, но это не наше дело. Сейчас главное — спасти, сколько сможем». Больше терпеть Макс не мог. Перевернувшись на бок, он подтянул ноги к рукам и когтями вспорол веревку, связывающую лодыжки. Не дожидаясь, пока люди поймут, что происходит, он вскочил на ноги. Кажется, пора использовать вновь появившиеся возможности. Рывок. Пленители не успевают сориентироваться, а Рё уже спускается вниз, мелькая между оторопевшими людьми. Почти каждый занят, связывая бессознательное тело. Пока бессознательное. Сила! Веревка затрещала, но выдержала. Если бы у него была простая кожа, то, скорее всего, ее уже разодрало бы от усилия в кровь. К счастью, она была совсем непростая. Укрепленная наномашинами, она выдержала это издевательство, позволив раздвинуть руки ровно настолько, чтобы когти достали до полотна. Пара ловких движений, и путы падают на пол. Способность откатилась. Рывок. Черт, хорошо-то как. И никаких проблем в использовании. Как же он соскучился по такому использованию обилок. Перепрыгивая через 4 ступени, Максим несся вниз. Теперь уже обычных людей было все меньше. Чаще встречались копейщики с минимальным количеством улучшений, а потом и вовсе самураи. Почти все они были связаны. У многих в глазах горело безумие зараженных. Как это произошло? Кто виноват? И что делать? Все это было крайне важно и интересно. Вот только, блин, не сейчас. Рывок! Спустя минуту универсал ворвался на третий этаж, буквально прыгая по головам. Тут и в самом деле был трэш и кошмар. Его сплоченная свита с дикими воплями и рычанием давила последних оставшихся в сознании воинов. Врубившись сходу в толпу, Максим старался никого не убить. Благо силы кулаков хватало, чтобы свалить за один удар почти любого противника. Вот только было их слишком много. Они бросались с разных сторон почти одновременно и совершенно не планировали оставлять бывшего командира в живых. В первые же минуты Максиму пришлось принять несколько серьезных ударов на поножи и кирасу бронежилета. Один копейщик чуть не достал его режущей кромкой наконечника, а расстояние до двери временной резиденции Рё почти не сократилось. «Царь!» «Если у тебя есть какой-нибудь совет, сейчас самое время». «Извини, хозяин, но мне тут самому не до того. Приходится пресекать попытки взлома твоего и банши интерфейсов», — ответил ассистент. Судя по механическому голосу, сил у него действительно даже на эмуляцию не оставалось. «Значит, остается последнее средство». Дернув за трос экстренного сброса, Максим скинул с себя всю одежду, мгновенно оказавшись голышом. «Невидимость!» Стоило отпрыгнуть в сторону, как его потеряли. Недоуменные взгляды одураченных самураев были бы смешны, если бы не кипели ненавистью ко всему живому. Рывок! Проскочив меж нескольких стражников, Макс наконец добрался до заветной двери. Возле нее толпилось десяток человек, которых пришлось оттеснить, чтобы без боязни открыть путь. Раздавая тяжелые удары и пинки, парень расчистил небольшой полукруг и быстро заскочил в дверь, тут же заперев ее за собой. Ситуация внутри была чуть лучше. Тина и Маша оборонялись спина к спине, перехватив копья острием к себе и раздавая тупым концом меткие удары, оттесняющие двух личных телохранителей Ирин. Последнее было особенно печально. Максим не хотел вредить девушке, боясь за ее здоровье и зарождавшуюся в ней жизнь. Вот только выбора особенно не было. Рывком добравшись до первого из телохранителей, Макс опрокинул его на землю ударом по голове, а затем, пользуясь еще длящейся невидимостью, бросился на второго. Все закончилось за несколько секунд. Поваленных мужчин связали, а Рин, аккуратно схватив, положили на кровать. «Ну, наконец!» — устало вздохнула Тина. «Мы тут, кажется, уже минут 10 отбиваемся». «Ничего, главное, получилось их обезвредить», — воодушевленно проговорила Маша. «Ну, если не учитывать, что снаружи их еще несколько тысяч», — невесело усмехнулась Рыжая. «Сколько там собрала войск местная принцесса? 5000 человек?» «Далеко не все из них обезумели», — заметил Максим. «Рад, что вы в порядке, девочки мои». «Угу», — покраснев, кивнула Тина, а младшая, не сдерживаясь, бросилась к нему в объятия. Они бы еще минут 5 так простояли, если бы не постоянный стук в дверь. «Надо как-то отрубить их от связи», — задумчиво произнес парень. «Может, ты сможешь воспользоваться своим криком, как тогда, в Охе?» «Я справлюсь», — кивнула Маша. «Вот только что будем делать после этого? Надолго меня не хватит». «А надолго и не надо. Просто нужно будет при их нейтрализации отключить как можно больше имплантатов от связи, вырубить весь модуль». «У нас она разве не включена?» — осторожно спросила, отступая Тина. «Может, с вас и начать?» «Дело говоришь», — кивнул Макс. «Вот только мы не можем. Связь нужна нам, как воздух». «Если ты беспокоишься обо мне, то не стоит. После этих изменений я чувствую, что справлюсь». «Нет, этого мало. Если из-за простого отключения ты лишишься рассудка, это того не стоит. Попробуем решить проблему по-другому. Царь, ты можешь ограничить наши с Машей каналы связи так, чтобы мы слышали и воспринимали только друг друга. Но, конечно, чтобы привязка при этом не сломалась. И мне не придется держать оборону от этих постоянных взломов?» — с надеждой спросил ассистент. «Аллилуйя! Конечно, сейчас сделаю. Благо, оба механизма под прямым контролем. Но работать это будет, только если в сети всего двое. Если попробовать расширить на большее количество, то снова начнутся атаки и попытки взлома». «Сейчас!» — договорить Максим не успел. Шею свело судорогой от дуги разряда, но буквально через секунду все закончилось. Банши тоже скривилась. Ей, судя по всему, больше досталось. Девочка даже упала на одно колено, держась за шею. Однако вскоре оклемалась, поднимаясь на ноги. «Маша», — позвал по связи универсал. «Слышу тебя громко, четко и вообще», — улыбнулась младшая. «Пора начинать?» «Так, подойдите поближе. Еще раз напомню, как отключать модуль связи», — сказал Максим, подходя к связанному охраннику. «Зажимаем голову, чтобы не дергался. Затем нажимаем на правый верхний угол эмблемы биотеха. Щелчок мы в суматохе, скорее всего, не услышим, так что просто убеждаемся, что загорится красная лампочка. Вот так. Теперь, Маша, на примере второго, а ты, Тина, давай на Рин. Может, лучше ты? Покосилась на трепыхавшуюся в путах Мэддоку рыжая. Нет, отрицательно покачал головой Макс. У тебя сейчас руки мягче будут, да и с точностью все должно быть в порядке. Под его строгим присмотром девушки повторили показанные действия. И вскоре пришедшие в себя самураи тоже были готовы приступить к операции. Помня предыдущий опыт, каждый затолкал себе в уши вату, ибо пасть от крика баньши не хотелось никому. Максим пальцами дал отсчет, и когда кулак сжался на счете раз, распахнул наружу дверь квартиры. Вата помогла слабо. Звуковой удар повалил на землю пытавшихся было влететь в комнату улучшенных. Бравая четверка бросилась на упавших людей, быстрыми движениями отключая имплантаты. Не всегда получалось с первого раза, но за 15 секунд крика им удалось обработать больше 20 человек. Полный успех, учитывая, что на остальных этажах тоже воспользовались передышкой. «Отключайте им связь на интерфейсе!» — закричал Макс, когда у Маши кончилось дыхание. «Тогда они очнутся!» В подтверждение его слов отрезанные от сети самураи бросились на защиту господина. Младшей потребовалось около минуты, чтобы восстановить дыхание и крикнуть снова. Но это того стоило. До третьего раунда не дошло. Все попавшие под влияние бойцы были либо обездвижены, либо возвращены в строй путем отключения связи. Большая победа на маленьком фронте. Еще час понадобился людям, чтобы прийти в себя. Выяснилось, что в городе есть с десяток блокпостов, которые нужно было обезвредить. Но Максим не стал ими заниматься лично, просто отправил на задание всю охрану и усилил ее баньше, которая согласилась помочь. А у него была задача поважнее. «Здравствуй, женушка!» — улыбнулся он Рин, садясь на высокий стул рядом. «Здравствуй, дорогой! Что происходит?» Девушка с интересом и недоумением наблюдала за тем, как Макс разрезал себе кожу на сгибе локтя. «Оказывается, решение все это время было у нас под носом», — начал объяснять парень. Доктор нашел под кожей вену, и оливкового цвета кровь потекла по капельнице, собираясь в пакет. «Когда моя память вернулась...» «Да, я расскажу об этом позже, если захочешь». «Так вот, вместе с ней вернулись некоторые способности и огромный массив данных. Строительство, металлургия, технические руководства. Но главное — это медицинские справочники». «Все, что я закачал за короткое время в училище. И знаешь, мне повезло. Ну, нам обоим. Не представляю, был ли этот инфокуб из личных запасов Машиной мамы или из библиотеки Охи, но в любом случае мне досталось подробное ТТХ наномашин, решивших проблему бесплодия». «А при чем тут ты?» «О, это отдельная история, который я и сам до конца не понимаю. Но в некотором роде я был тестовым образцом, одним из тех, кто 100% должен был погибнуть, но выжил. Правда, ценой некоторых проблем, которых у нашего ребенка не будет. Ведь у нас есть не только наномашины, но и биороиды. Вместе они справятся». Хотя и придется заниматься целенаправленным переливанием каждые 2 дня. Почему? Разве недостаточно 1 раз? Боюсь, что нет. Только у меня в организме есть возобновляемый источник этих нанитов. Так что придется тебе терпеть меня, по крайней мере, до его рождения. А я-то надеялась, что мы состаримся вместе и умрем в 1 день. Если командование решит, что стоит усугубить ядерную войну, то вполне может быть, что мы все умрем одновременно. Правда, старости не увидим, — попробовал пошутить Макс. «Ладно, сейчас будет больно, придется потерпеть». Рин кивнула и сжала зубы. Доктор воткнул иглу ей в живот. Универсал не выдержал и отвернулся, так что видел только верхнюю часть туловища и голову. Он гладил Мэддоку по волосам и держал за руку всю процедуру. По выражению лица девушки было видно, что это чертовски больно. Слезы текли из ее глаз, но она не проронила ни слова. И как только все кончилось, уснула. «Давайте выйдем», — тихо предложил Максим. Мужчины тут же покинули помещение, а вот рыжая наотрез отказалась уходить. Села рядом с подругой и так и осталась молча сидеть, охраняя ее покой. «Господин Рё», — поклонился парню в ноги Николай, — «вы спасли все поселение. Если бы не ваше участие, мы потеряли бы много хороших людей. Да что там, я тоже был бы мертв. Поднимитесь, я сделал ровно то, что должен был сделать». «Возможно, и так, но это благословение, что вы оказались в нашем поселении. Больше трети его составляют люди со всевозможными протезами или улучшениями. Потерять стольких воинов было бы непростительно, не говоря уже о том, что сами они могли перебить гораздо больше наших поселенцев. Не сомневайтесь, я приложу все усилия, чтобы обеспечить вам безопасность по дороге к порту. Сколько людей вам нужно?» «Ни одного. Мы возвращаемся на север. Лекарство найдено, и моей супруге больше ничто не угрожает. В то же время, наоборот, в моем поселении сейчас может твориться хаос, и мне хотелось бы как можно быстрее отправиться домой. В таком случае мы предоставим вам самый быстрый и надежный транспорт из тех, что у нас есть. Это экспериментальное средство передвижения, двухпалубный вездеход, как многие его называют. Почти полностью автономная, может передвигаться абсолютно по любой поверхности, включая воду, и довольно экономичная, могу заметить. А как у него с защитой и вооружением? Тут, боюсь, все плохо. Мы поставили стандартный 9-миллиметровый пулемет, но корпус сделан из легкого ударопрочного композита. Предыдущая версия, сделанная в прошлом веке, весила 12 тонн, и использовала гусеницы. У нас же шины низкого давления и общая масса 3 тонны при той же полезной нагрузке. Да еще и скорость по снегу больше 60 км в час. Ого! Действительно королевский подарок. Вот только что-то подсказывает, что это собственность Сухико Химе, и она будет не очень рада, что я на ней разъезжаю. «Ее императорское высочество все поймет», — улыбнулся глава Нога. «Тем более, что до ее отъезда у нас этой прелести не было. Да и, как вы заметили, защита у нее слабовата, хотя работать будет даже при минус 100». «Как это возможно?» — удивился парень. «Я слышал, при такой температуре металлы становятся хрупкими, как стекло. Пластик рассыпается». «Верно!» Не скрывая радости, хлопнул себя по колену Николай. А вот кристаллические решетки, литые на атомарном уровне, показывают себя просто великолепно. Это техника переднего края. Экспериментальный образец. Один из тех, на которых отрабатывали технологию марсианских грузовиков. Ядерный реактор с направленным преобразованием излучения в электрический ток достаточно мощный и надежный. Проработает, по крайней мере, лет 20. «Я буду полным идиотом, если откажусь от такого щедрого подарка», — развел руками Максим. «Спасибо. Рад, что смогли вам угодить. И, кстати, не знаю, что случилось, но, кажется, вы изменились. Еще часа два назад вы мне показались жутким высокомерным придурком, который готов убивать за любую провинность. А теперь...» «Не волнуйтесь, я все так же готов убивать», — ответил парень, поняв, что может потерять столь тяжело формировавшийся образ. «Просто у меня хорошее настроение, а вы меня действительно порадовали. «Что ж, меня такой ответ более чем устраивает», — кивнул Николай. «Если что-то еще понадобится, говорите. Обязательно достанем». «Хорошо. Еще раз спасибо». Они тепло попрощались, пожав руки, и Максим немедля пошел смотреть подарок. Вездеход, который уже подогнали ко входу, действительно был больше похож на инопланетный корабль. Спереди был локомотив с двигателем и силовой установкой. Не сильно превышая по размерам стандартный минивэн, он обладал внушительной независимой подвеской для каждого колеса, коих нашлось аж 8. Задний модуль-прицеп был больше похож на паука с лапками. Вагон, как и предположил изначально Максим, оказался жилым, рассчитанным на 6. Санузел, душевая кабина, 3-ярусная кровать, небольшие столики для работы или еды, настоящая яхта на колесах. Но не только плавать, еще и по бездорожью ездить может. В последнем Макс нисколько не сомневался, так как мягкие шины почти не оставляли на снегу следов. Вопрос был только к сцеплению, но если русский самурай и приукрасил скоростные качества, то не сильно. Не дом на колесах, а мечта. Правда, скорее всего, пользоваться ею не придется, ведь скоро заморозки, и выбираться из поселения он не собирался. «Ого!» — восхищенно посмотрела на аппарат Маша, вернувшаяся с задания. «Это что за смесь, ужас, ежом?» «Это найденыш. Наше новое сверхэлитное транспортное средство. Ну и дом, если понадобится. Хотя сомневаюсь в последнем». «Да, нашел старик, чем от долга откупиться. Ничего не скажешь», — подсокала языком девочка. «Мы, кстати, закончили. Всех, кто сбежал, отловили. Те, которые нападали, теперь каются и извиняются. В общем, отлично поработали, на мой взгляд». «Ну и здорово. Нужно собираться и ехать обратно в Оху. Как только очнется Рин, отправляемся». «Мне кажется, она уже», — заметила младшая, показывая ему за спину. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, гораздо», — ответила Мэдока, которую под руку вела рыжая. «Готова отправляться в любой момент». «Вот как?» — Максим нахмурился, переводя взгляд с одной девушки на другую. Но в их глазах была такая решимость, что он не осмелился ее рушить. «Хорошо. Нагато, собирай всех. Мы возвращаемся в Оху». Они были в поселении еще до рассвета. Николай не врал. Зверь оказался хоть и диковинный, но чрезвычайно резвый. Местами давал под 60 км, и универсалу стоило немалых усилий, чтобы придерживаться скорости остальной колонны. А уж плавность хода была потрясающей. Ни кочек, ни сугробов. Вездеход словно плыл над землей. Приятным бонусом оказалось, что в жилом модуле была предусмотрена возможность установки вертикальной фермы вместо коек. То есть, если сократить экипаж до 3 человек и поставить на освободившиеся места стеллажи с обмененными культурами, выращенными в биомеде, можно вполне сносно жить в полной автономии. Правда, приятные сюрпризы кончились на половине дороги. Если раньше зараженные казались обезумевшими монстрами, то сейчас ситуация усугубилась еще больше. Хотя еще утром казалось, что это невозможно. Зомби стали ходить группами, прятались при любом приближении. Но стоило пробить четному количеству часов, как на 15 минут все окружающее превращалось в ад. На эти 1/4 часа твари становились значительно быстрее и сильнее. Один раз колонна Рё едва не попалась на зубы небольшой группе. А ведь им и ехать-то было всего 6 часов. В самой Охе ситуация была не лучшая. Выбежавшая их встречать Марина была облачена в бронежилет и таскала на груди винтовку. На недоуменные взгляды ответила, что все плохо. и только когда все оказались внутри, расспросила о машине и приключениях последних дней. «Я не знаю, что это или кто», — рассказывал на совете Макс. «Но это нечто поглотило не только нашу округу, всю планету. У нас же его центр, как и раньше, находится в Сахалинске». «Как это возможно?» — возмутился Строганов. «Ведь военные совместно с императрицей уничтожили телевизионную башню, служившую ретранслятором». «Черт его знает», — пожал плечами универсал. «Но именно так оно и есть. Лучше скажите, как вы справились с оставшимися самураями? Их же было около сотни». «Нам помогли», — честно признал Давид, пока остальные не смели ничего ответить. «Дако, ваш прежний глава охраны. Стоило этой сумятице начаться, как он выбрался из камеры и оглушил большую часть людей. А остальных взяла на себя госпожа Ужложская». «Не надо скромничать», — улыбнулась Марина. «Он как-то забыл упомянуть, что сам лично понял причину безумия и отключил у всех связь. Адако, кстати, после всего произошедшего снова вернулся в камеру и спокойно ждет твоего решения по побегу. Вроде как за него смертная казнь должна быть назначена. Но ты же сам понимаешь, если бы не он, я пообщаюсь с ним и решу судьбу позже. Рад всех обрадовать, моя жена идет на поправку. Теперь рождение ребенка — лишь вопрос времени и вложенных усилий. Он может стать первой ласточкой, но точно не будет последней. Нам нужно заранее подумать о яслях, детских садах, школе, в конце концов. Сколько сейчас у нас населения? Какая максимально допустимая численность по ресурсам? На последний момент нас 5208. По прогнозу, на ближайшие 5 лет в поселении может появиться около 1000 детей. Начала перечислять Марина. Было видно, что она заранее готовилась к этому вопросу. «Если посадки этих странных растений себя оправдают, то мы сможем прокормить около 7000 человек только в данном здании». «Так», — Макс остановил ее рассуждение. «А разве у нас есть еще какие-то варианты расселения?» «Да», — неохотно ответила девушка. «Мы можем попробовать отбить госпиталь. В последнее время там крайне малая активность противника. Многие зараженные входят, а вот покидают его лишь единицы. Второй вариант более экзотичен. Лоза, марсианский виноград, который мы привезли из прошлой поездки, он реально хорошо растет. Конечно, времени до заморозков, чтобы высадить как следует, ей не хватит, но мы можем сделать задел на будущее. Высадить саженцы в окрестных домах и сделать к ним коридоры. Тогда потенциально можно будет увеличить население до 20000 человек. Ого! Ну, столько у нас не будет, даже если мы пригласим всех жителей Москвы и ВВУ. Совершенно верно, кивнула старшая. И я думаю, именно этим и стоит заняться. Пригласить всех к нам. Пока тебя не было, я позволила себе вольность. Поделилась биороидами со всеми больными и пострадавшими. Выжили не все, но больше половины чувствуют заметные улучшения и готовы приступать к работам. Черт, изначально это, конечно, не входило в мои планы, задумчиво проговорил Макс. Но ты права, я никуда больше не поеду. Пусть прибывают сюда. Заодно посмотрят на то, как мы живем. Решено. Отправьте гонцов. Мы создадим совет поселений.